Сура Аль-Исра. Ночной перенос. Во имя Аллаха Милостивого, Милосердного. Пречист тот, кто перенес ночь своего раба, чтобы показать ему некоторые из наших знамений. Из заповедной мечети в мечеть Аль-Акса, окрестностям которой мы даровали благословение. Воистину он слышащий, видящий. Мы даровали Мусе Писание и сделали его верным руководством для сынов Исраила. Не берите в покровители никого, кроме меня. О потомки тех, кого мы перенесли вместе с Нухом! Воистину он был благодарным рабом. Мы предопределили сынам Исраила в Писании: «Вы дважды будете бесчинствовать на земле и будете чрезмерно высокомерными». Когда настала пора первого из двух бесчинств, мы наслали на вас наших могущественных рабов, которые прошлись по землям. Так обещанное было исполнено. Затем мы вновь даровали вам победу над ними. Мы поддержали вас богатством и сыновьями и сделали вас более многочисленными. Мы сказали: если вы творите добро, то поступайте во благо себе, а если вы вершите зло, то поступайте во вред себе. Когда же наступил срок последнего обещания, мы позволили вашим врагам опечалить ваши лица, войти в Иерусалимскую мечеть, подобно тому, как они вошли туда в первый раз, и до основания разрушить все, что попадало им в руки. Быть может, ваш Господь помилует вас, но если вы вернетесь к бесчинству, то мы также вернемся к наказанию. Мы сделали гиену местом заточения для неверующих. Воистину, этот Коран указывает на самый правильный путь и возвещает верующим, которые совершают праведные деяния, благую весть о том, что им уготована великая награда. А тем, которые не веруют в последнюю жизнь, мы приготовили мучительные страдания. Человек молит о зле, подобно тому, как он молит о добре. Воистину, человек тороплив. Мы сделали ночь и день двумя знамениями. Мы погрузили во мрак знамение ночи, а знамение дня сделали светящимся, чтобы вы стремились к милости вашего Господа, могли вести летосчисление и знали счет. Всякой вещи мы дали исчерпывающее разъяснение». Каждому человеку мы повесили на шею его деяния, сделали их неразлучными с ними. А в день воскресения мы представим ему книгу, которую он увидит развернутой. Читай свою книгу. Сегодня достаточно того, что ты сам сосчитаешь свои деяния против самого себя. Кто следует прямым путем, тот поступает во благо себе. А кто впадает в заблуждение, тот поступает во вред себе. Ни одна душа не понесет чужого бремени. Мы никогда не наказывали людей, не отправив к ним посланника. Когда мы хотели погубить какое-либо селение, то повелевали его изнеженным роскошью жителям покориться Аллаху. Когда же они предавались нечестию, то относительно него сбывалось слово – и мы уничтожали его полностью. Сколько же поколений мы погубили после Нуха? Достаточно того, что Аллах знает и видит грехи своих рабов. Если кто возжелает приходящей жизни, то мы тотчас одарим тем, что пожелаем, того, кого пожелаем. А потом мы предоставим ему гиенну, где он будет гореть презренным и отверженным. А если кто возлюбит последнюю жизнь и устремится к ней надлежащим образом, будучи верующим, то его старания будут отблагодарены. Каждого из тех и других мы наделяем дарами твоего Господа, и дары твоего Господа не являются запрещенными. Посмотри, как одним из них мы отдали предпочтение перед другими, но последняя жизнь, несомненно, выше по достоинству и преимуществу. Не поклоняйся наряду с Аллахом никакому другому Богу, а не то сядешь униженным и покинутым. Твой Господь предписал вам не поклоняться никому, кроме Него, и делать добро родителям. Если один из родителей или оба достигнут старости, то не говори им «тьфу», не кричи на них и обращайся к ним почтительно. Преклоняй пред ними крыло смирения по милосердию своему и говори: «Господи, помилуй их, ведь они растили меня ребенком». Ваш Господь лучше всех знает то, что в ваших душах. И если вы будете праведниками, то ведь Он прощает тех, кто обращается к Нему с раскаянием. Раздавайте должное родственнику, бедняку и путнику, но не расточай чрезмерно. Воистину, расточители – братья дьявола, а ведь сатана не благодарен своему Господу. Если ты отворачиваешься от них, желая обрести милость Аллаха, на которую ты надеешься, то говори с ними любезно. Не позволяй своей руке быть прикованной к шее, не будь скуп, и не раскрывай ее во всю длину, не расточительствуй, а не то сядешь порицаемым и опечаленным. Воистину, твой Господь увеличивает или ограничивает удел тому, кому пожелает. Он видит и знает своих рабов. Не убивайте своих детей, опасаясь нищеты, ведь мы обеспечиваем пропитанием их вместе с вами. Воистину, убивать детей – тяжкий грех. Не приближайтесь к прелюбодеянию, ибо оно является мерзостью и скверным путем. Не убивайте душу, убивать которую Аллах запретил, если только у вас нет на это права. Если кто-либо убит несправедливо, то мы уже предоставили его правопреемнику полную власть, но пусть он не излишествует в отмщении за убийство. Воистину, ему будет оказана помощь. Не приближайтесь к имуществу сироты, кроме как во благо ему, пока он не достигнет совершеннолетия, и будьте верны своим обещаниям, ибо за обещания вас призовут к ответу. Наполняйте меру сполна, когда вы отпускаете мерой, и взвешиваете на точных весах. Так будет лучше и прекраснее по исходу или по вознаграждению. Не следуй тому, чего ты не знаешь. Воистину, слух, зрение и сердце, все они будут призваны к ответу. Не ступай по земле горделиво, ведь ты не пробуришь землю и не достигнешь гор высотой. Все это зло ненавистно твоему Господу. Такова часть мудрости, которая внушена тебе в откровение твоего Господа. Не поклоняйся наряду с Аллахом никакому другому Богу, а не то будешь брошен в гиенну, порицаемым и отверженным. Неужели ваш Господь почтил вас сыновьями, а себе взял дочерей из числа ангелов? Воистину, вы говорите ужасные слова. Мы дали разъяснение в этом Коране, чтобы они помянули наставление, но это лишь увеличивает их отвращение. Скажи, если бы, как они говорят, наряду с ним существовали другие боги, то они непременно попытались бы добраться до Господа трона. Пречист он и премного выше того, что они говорят. Его славят семь небес, земля и те, кто на них. Нет ничего, что не прославляло бы его хвалой. Но вы не понимаете их словословия. Воистину, он выдержанный, прощающий. Когда ты прочел Коран, мы воздвигли между тобой и теми, кто не верит в последнюю жизнь, невидимую завесу. Мы набросили на их сердца покрывало, дабы они не могли понять его, Коран, и лишили их уши слуха. Когда ты поминаешь в Коране своего единственного Господа, они отворачиваются, испытывая к этому отвращение. Мы лучше знаем, что именно они слушают, когда слушают тебя. А когда они совещаются в тайне, то беззаконники говорят: «Вы следуете всего лишь за околдованным человеком». Посмотри, какие притчи они приводят тебе. Они впали в заблуждение и не могут найти дорогу. Они скажут: «Неужели после того, как от нас останутся кости и частички, мы будем воскрешены в новом творении?» Скажи: «Даже если вы станете камнями или железом, или другим творением, которое представляется могучим в ваших сердцах. Они скажут: «Кто же нас возвратит?» Скажи: «Тот, кто сотворил вас в первый раз». Но они покачают головами и скажут: «Когда же это произойдет?» Скажи: «Быть может, это произойдет очень скоро. В тот день он призовет вас, и вы ответите ему похвалой, и предположите, что пробыли на земле совсем недолго. Скажи моим рабам, чтобы они говорили наилучшие слова, ибо сатана вносит между ними раздор. Воистину, сатана для человека – явный враг. Вашему Господу лучше знать вас. Если Он пожелает, то смилостивится над вами, а если пожелает, то подвергнет вас мучениям. Мы не посылали тебя их попечителем и хранителем. Твоему Господу лучше знать тех, кто на небесах и на земле. Одним пророкам мы отдали предпочтение над другими, а Давуду мы даровали забур. Скажи: «Взывайте к тем, кого вы считаете богами наряду с ним. Они не властны отвратить от вас беду или перенести ее на другого. Те, к кому они взывают с мольбой, сами ищут пути приближения к своему Господу, пытаясь опередить других. Они надеются на его милость и страшатся мучений от него. Воистину, мучения твоего Господа надлежит остерегаться. Нет такого поселения, которое мы не разрушим перед наступлением дня воскресения или не подвергнем тяжким мучениям. Так было предначертано в Писании. Мы не отправили знамения только потому, что прежние поколения не уверовали в них. Мы даровали самудянам верблюдицу как наглядное знамение, но они поступили с ней несправедливо. Мы не спосылаем наши знамения только для устрашения. Вот мы сказали тебе: воистину твой Господь объемлет людей. Мы сделали показанное тебе видение и дерево, проклятое в Коране, искушением для людей. Мы устрашаем их, но это лишь увеличивает их великую непокорность. Вот мы сказали ангелам: падите ниц перед Адамом. Они пали ниц, и только Иблис сказал: неужели я паду ниц перед тем, кого ты создал из глины? Он сказал: посмотри на того, кому ты отдал предпочтение предо мною. Если ты дашь мне отсрочку до последнего дня, то я покорю его потомство, за исключением немногих. Он сказал: ступай. И если кто последует за тобой, то гиенна будет для вас воздаянием, полным воздаянием. Одурачивай своим голосом, кого сможешь, пусти в ход против них свою конницу и пехоту, дели с ними их богатство и детей и давай им обещания. Воистину, обещание сатаны – всего лишь обольщение. Воистину, ты не властен над моими рабами. Довольно того, что твой Господь является их попечителем и хранителем. Ваш Господь ведет для вас по морю корабли, дабы вы могли снискать его милость. Воистину, Он милосерден к вам. Когда беда постигает вас в море, вас покидают все, кому вы взывали, кроме Него. Когда же Он спасает вас и выводит на сушу, вы отворачиваетесь. Воистину, человек неблагодарен. Неужели вы не опасаетесь того, что Он может заставить часть суши поглотить вас или низринуть на вас ураган с камнями? Ведь тогда вы не найдете себе попечителя и хранителя. Или же вы уверены в том, что Он не вернет вас в море еще раз, чтобы наслать на вас ураганный ветер и потопить вас за неверие? Ведь тогда никто не станет мстить нам за вас. Мы почтили сынов Адама и позволяем им передвигаться по суше и морю. Мы наделили их благами и даровали им явное превосходство над многими другими тварями. В тот день мы созовем всех людей вместе с их предводителями. Тогда те, кому книга будет вручена в правую руку, прочтут ее, и к ним не будет проявлено несправедливости даже величиной с финиковую плеву. А кто слеп в этом мире, тот будет также слеп в последней жизни и окажется еще более заблудшим. Они чуть было не отклонили тебя от того, что мы дали тебе в откровении, дабы ты выдумал про нас нечто другое. Вот тогда бы ты стал их возлюбленным. Мы поддержали тебя, когда ты готов был уже немного склониться на их сторону. Тогда ты вкусил бы наказание вдвойне в этой жизни и вдвойне после смерти, и тогда никто не стал бы помогать тебе против нас. Они чуть было не изгнали тебя с этой земли под страхом, но после твоего изгнания они оставались бы там лишь недолго. Так поступали с нашими посланниками, отправленными до тебя. Ты не найдешь изменений в наших установлениях. Совершай намаз с полудня до наступления ночного мрака и читай Коран на рассвете. Воистину, на рассвете Коран читают при свидетелях. Бодрствуй часть ночи, читая Коран, во время дополнительных намазов. Быть может, Господь твой возведет тебя на достохвальное место. Скажи: «Господи, пусть мое пришествие будет правдивым, и пусть мой уход будет правдивым. Даруй мне от Тебя знамение в помощь». Скажи: «Явилась истина и сгинула ложь. Воистину, ложь обречена на погибель». Мы не спосылаем в Коране то, что является исцелением и милостью для верующих, а беззаконникам это не прибавляет ничего, кроме убытка. Когда мы даруем милость человеку, он отворачивается и удаляется в гордыне. Если же его касается беда, то он приходит в отчаяние. Скажи: «Каждый человек избирает свой путь, а вашему Господу лучше знать, кто следует более прямым путем». Они станут спрашивать тебя о душе. Скажи: «Душа возникла по повелению моего Господа. Вам дано знать об этом очень мало». Если бы мы захотели, то лишили бы тебя того, что дали тебе в откровение, и никто не защитил бы тебя от нас. Не будь милости твоего Господа. Воистину, его милость к тебе велика. Скажи: если бы люди и джинны объединились для того, чтобы сочинить нечто подобное этому Корану, это не удалось бы им, даже если бы они стали помогать друг другу. Мы разъяснили людям в этом Коране всякие притчи, но большинство людей отвергает все, кроме неверия. Они говорят: «Ни за что мы не уверуем, пока ты не исторгнешь для нас из земли источник, или пока не будет у тебя пальмовой рощи и виноградника, в которых ты проложишь реки, или пока не обрушишь на нас небо кусками, как ты это утверждаешь, или не предстанешь перед нами вместе с Аллахом и ангелами, или пока у тебя не будет дома из драгоценностей, или пока ты не взойдешь на небо. Но мы не поверим в твое восхождение, пока ты не спустишься с Писанием, которое мы станем читать. Скажи: пречист мой Господь, я же всего лишь человек и посланник». Людям помешало уверовать после того, как к ним явилось верное руководство, только то, что они сказали: «Неужели Аллах отправил посланникам человека?» Скажи: если бы по земле спокойно ходили ангелы, то мы отправили бы к ним посланникам с неба ангела. Скажи: довольно того, что Аллах является свидетелем между мною и вами. Воистину, Он знает и видит своих рабов. Тот, кого Аллах ведет прямым путем, следует прямым путем, а для того, кого Аллах вводит в заблуждение, ты не найдешь покровителей вместо Него. В день воскресения мы соберем их лежащими ничком, слепыми, немыми, глухими. Их пристанищем будет гиенна. Как только она утихает, мы добавляем им пламени. Таково возмездие им за то, что они не уверовали в наши знамения и говорили: неужели после того, как мы превратимся в прах и частички, мы будем воскрешены в новом творении? Неужели они не видят, что Аллах, который сотворил небеса и землю, может сотворить подобных им? Он установил для них срок, в котором нет сомнения, но беззаконники отвергают все, кроме неверия. Скажи: если бы вы владели сокровищницами милости моего Господа, то все равно скупились бы из страха обеднеть, ибо человек скуп. Мы даровали Мусе 9 ясных знамений. Спроси сынов Исраила о том, как Муса пришел к ним, и фараон сказал ему: «О Муса, воистину я полагаю, что ты околдован». Он сказал: Ты уже знаешь, что никто иной, а только Господь небес и земли, не спаслал их в качестве наглядных знамений. О, фараон, я полагаю, что тебя постигнет погибель. Фараону захотелось изгнать их с земли, но мы потопили его и всех, кто был с ним. После этого мы сказали сынам Исраила: «Живите на этой земле, а когда исполнится последнее обещание, мы соберем вас всех вместе». Мы ниспослали его, Коран, с истиной, и он сошел с истиной, а тебя мы послали только добрым вестником и предостерегающим увещевателем. Мы разделили Коран для того, чтобы ты читал его людям не спеша. Мы ниспослали его частями. Скажи: веруйте в него, Коран, или не веруйте. Воистину, когда его читают тем, кому прежде было даровано знание, они падают ниц, касаясь земли своими подбородками. Они говорят: «Хвала нашему Господу! Воистину, обещание нашего Господа непременно исполнится». Они падают ниц, касаясь земли подбородками и рыдая, и это приумножает их смирение. Скажи: призывайте Аллаха или призывайте милостивого. Как бы вы ни призывали его, у него самые прекрасные имена. Не совершай свой намаз громко и не совершай его шепотом, а выбери среднее между этим. Скажи: хвала Аллаху, который не взял себе сына, который ни с кем не делит власть, которому не нужен защитник от унижения, и возвеличивай его величаво. Сура Аль-Кахф. Пещера. Во имя Аллаха, милостивого, милосердного. Хвала Аллаху, который ниспослал своему рабу Писание и не допустил в нем кривды, и сделал его правильным, чтобы он предостерег от тяжких мучений от него и сообщил верующим, которые совершают праведные деяния, благую весть о том, что им уготована прекрасная награда, в которой они пребудут вечно, и чтобы он предостерег тех, которые говорят: «Аллах взял себе сына». Ни они, ни их отцы не обладают знаниями об этом. Тяжкие слова, выходящие из их ртов. Они говорят одну только ложь. Ты можешь погубить себя от скорби по их следам, скорбя о том, что они отворачиваются от истины, если они не уверуют в это повествование. Воистину, все, что есть на земле, мы сделали украшением для нее, чтобы испытать людей и выявить, чьи деяния окажутся лучше. Воистину, все, что есть на земле, мы превратим в безжизненный песок. Или же ты решил, что люди пещеры и Иракима были самым удивительным среди наших знамений? Вот юноши укрылись в пещере и сказали: «Господь наш, даруй нам от себя милость и устрой наше дело наилучшим образом». Мы запечатали их уши в пещере на много лет. Потом мы разбудили их, чтобы узнать, какая из двух партий точнее подсчитает, какой срок они пробыли там. Мы расскажем тебе их историю правдиво. Это были юноши, которые уверовали в своего Господа, и мы увеличили их приверженность прямому пути. Мы укрепили их сердца, когда они встали и сказали: «Господь наш, Господь небес и земли! Мы не станем взывать к другим божествам помимо Него. В таком случае мы произнесли бы чрезмерное». Этот наш народ стал поклоняться вместо Него другим божествам. Почему же они не приводят в пользу этого ясного довода? Кто может быть несправедливее того, кто возводит навет на Аллаха? Если вы удалились от них и от того, чему они поклоняются помимо Аллаха, то укройтесь в пещере, и ваш Господь распространит на вас свою милость и сделает ваше дело легким. Ты увидел бы, что солнце на восходе уклонялось от их пещеры вправо, а на закате отворачивалось от них влево. Они же находились в середине пещеры. Это были некоторые из знамений Аллаха. Тот, кого Аллах ведет прямым путем, следует прямым путем. Тому же, кого Он вводит в заблуждение, ты не найдешь ни покровителя, ни наставника. Ты решил бы, что они бодрствуют, хотя они спали. Мы переворачивали их то на правый бок, то на левый. Их собака лежала перед входом, вытянув лапы. Взглянув на них, ты бросился бы бежать прочь и пришел бы в ужас. Таким образом мы пробудили их для того, чтобы они расспросили друг друга. Один из них сказал: «Сколько вы пробыли здесь?» Они сказали: «Мы пробыли день или часть дня». Они сказали: «Вашему Господу лучше известно о том, сколько вы пробыли. Пошлите одного из вас в город с вашими серебряными монетами. Пусть он посмотрит, какая еда получше, и принесет вам ее поесть. Но пусть он будет осторожен, чтобы никто не догадался о вас. Если они узнают о вас, то побьют вас камнями или обратят вас в свою религию, и тогда вы никогда не преуспеете». Таким образом, мы дали знать о них людям для того, чтобы они узнали, что обещание Аллаха есть истина, и что в часе невозможно усомниться. Но вот они стали спорить о них и сказали: «Воздвигните над нами строение, их Господу лучше знать о них». А те, которые отстояли свое мнение, сказали: «Мы непременно воздвигнем над ними мечеть». Одни говорят, что их было трое, а четвертой была собака. Другие говорят, что их было пятеро, а шестой была собака. Так они пытаются угадать сокровенное. А другие говорят, что их было семеро, а восьмой была собака. Скажи: «Моему Господу лучше знать об их числе. Это неизвестно никому, кроме немногих. Припирайся относительно них только открыто, и никого из них не спрашивай о них. И никогда не говори: „Я сделаю это завтра“, если только этого не пожелает Аллах. Если же ты забыл, то помяни своего Господа и скажи: „Быть может, Господь мой поведет меня более правильным путем“». Они провели в пещере 300 лет и еще 9. Скажи: „Аллаху лучше знать, сколько они пробыли. У него сокровенное небес и земли. Как прекрасно он видит и слышит. Нет у них покровителя помимо него, и никто не принимает решений вместе с ним. Читай Писание твоего Господа, ниспосланное тебе в откровении. Нет замены его словам, и ты не найдешь помимо него прибежище. Будь же терпелив вместе с теми, которые взывают к своему Господу по утрам и перед закатом и стремятся к его лику. Не отвращай от них своего взора, желая украшений этого мира, и не повинуйся тем, чьи сердца мы сделали небрежными к нашему упоминанию, кто потакает своим желаниям и чьи дела окажутся тщетными. Скажи: „Истина от вашего Господа. Кто хочет, пусть верует, а кто не хочет, пусть не верует. Мы приготовили для беззаконников огонь, стены которого будут окружать их со всех сторон. Если они станут просить о помощи, то им помогут водой, подобной расплавленному металлу, или осадку масла, которое обжигает лицо. Мерзкий напиток и скверная обитель. А что до тех, которые уверовали и совершали праведные деяния, то ведь мы не теряем награды тех, кто совершает добро. Именно им уготованы сады Эдема, в которых текут реки. Они будут украшены золотыми браслетами и облачены в зеленые одеяния из атласа и парчи. Они будут возлежать там на ложах, прислонившись. Замечательное вознаграждение и прекрасная обитель. Приведи им притчу о двух мужах. Одному из них мы устроили 2 виноградника, оградили их пальмами и поместили между ними ниву. Оба сада приносили плоды, и ничто из них не пропадало, а между ними мы проложили реку. У него были плоды или богатство. И он сказал своему товарищу, беседуя с ним: „У меня больше имущества и помощников, чем у тебя“. Он вошел в свой сад, поступая несправедливо по отношению к себе, и сказал: „Я не думаю, что он когда-нибудь исчезнет. Я не думаю, что настанет час. Если же меня возвратят к моему Господу, то по возвращении я обрету там нечто еще более прекрасное“. Товарищ его, беседуя с ним, сказал: „Неужели ты не веруешь в того, кто сотворил тебя из земли, потом из капли, а потом сделал тебя мужчиной? Что же касается меня, то мой Господь Аллах, и я никого не приобщаю в сотоварищи к моему Господу. Почему, войдя в свой сад, ты не сказал: «Так пожелал Аллах»? Нет мощи, кроме как от Аллаха. Ты считаешь, что у меня меньше богатства и детей, чем у тебя? А ведь мой Господь может даровать мне то, что лучше твоего сада, и наслать на него наказание с неба, и тогда он превратится в скользкую землю. Или же воды его уйдут под землю, и ты не сможешь достать их». Его плоды погибли, и он стал ударять себя по рукам, сожалея о том, что он потратил на виноградник, ветви которого упали на трильяжи. Он сказал: «Лучше бы я никого не приобщался, товарищи, к моему Господу». Не было у него людей, которые бы помогли ему вместо Аллаха, и он не мог помочь самому себе. В таких случаях оказать поддержку может только истинный Аллах. У него лучшее вознаграждение и лучший исход. Приведи им притчу о мирской жизни. Она подобна воде, которую мы ниспосылаем с неба. Земные растения смешиваются с ней или благодаря ней, а потом превращаются в сухие былинки, рассеиваемые ветром. Воистину, Аллах способен на всякую вещь. Богатство и сыновья – украшение мирской жизни, однако нетленные благодеяния лучше по вознаграждению перед твоим Господом, и на них лучше возлагать надежды. В тот день мы заставим двигаться горы, и ты увидишь, что земля станет плоской. Мы соберем их всех и никого не упустим. Они предстанут перед твоим Господом рядами. Вы пришли к нам такими, какими мы создали вас первый раз, но вы предполагали, что мы не назначили встречи с вами. Будет положена книга, и ты увидишь, как грешники будут трепещать от того, что в ней. Они скажут: «Горе нам! Что это за книга? В ней не упущен ни малый, ни великий грех. Все подсчитано». Они обнаружат перед собой все, что совершили, и твой Господь ни с кем не поступит несправедливо. Вот сказали мы ангелам: «Падите ниц перед Адамом». Все они поклонились, кроме Иблиса. Он был одним из джиннов и ослушался воли своего Господа. Неужели вы признаете его и его потомков своими покровителями и помощниками вместо меня, тогда как они являются вашими врагами? Плохая эта замена для беззаконников. Я не сделал их свидетелями сотворения небес и земли и сотворения их самих. Я не беру в помощники тех, кто вводит других в заблуждение. В тот день он скажет: «Призовите моих сотоварищей, о существовании которых вы предполагали. Они воззовут к ним, но те не ответят им. Мы воздвигнем между ними губительное место, преграду». Грешники увидят огонь, и им станет ясно, что они будут брошены в него. Они не найдут от него спасения. Мы разъяснили людям в этом Коране любые притчи, но человек больше всего склонен припираться. Что же помешало людям уверовать, когда к ним явилось верное руководство, и попросить прощения у своего Господа, если не стремление к участи первых поколений и мучениям, которые предстанут перед ними лицом к лицу? Мы отправляем посланников только добрыми вестниками и предостерегающими увещевателями. Однако неверующие припираются посредством лживых доводов, чтобы опровергнуть ими истину, и насмехаются над моими знамениями и тем, от чего их предостерегают. Кто может быть несправедливее того, кому напомнили о знамениях его Господа, а он отвернулся от них и забыл то, что совершили его руки? Мы накинули на их сердца покрывало, чтобы они не постигли его, Коран, а их уши поражены глухотой. Если даже ты призовешь их на прямой путь, они никогда не последуют прямым путем. Твой Господь прощающий, обладающий милосердием. Если бы он стал наказывать их за то, что они приобрели, то ускорил бы их мучения. Но для них назначен срок, и они не найдут от него спасения. Мы погубили эти города, когда они стали поступать несправедливо, и установили для их погибели срок. Вот Муса сказал своему слуге: Я не остановлюсь, пока не дойду до места слияния двух морей или пока не потрачу на путешествие долгие годы. Когда они дошли до места их слияния, они забыли свою рыбу, и она двинулась путь по морю, словно по подземному ходу. Когда они прошли дальше, он сказал своему слуге: «Подавай наш обед. Мы почувствовали в этом путешествии нашим усталость». Он сказал: «Помнишь, как мы укрылись под скалой? Я забыл о рыбе, и только сатана заставил меня не вспомнить о ней. Она же отправилась путь по морю чудесным образом». Он сказал: «Это то, чего мы желали». Они вдвоем вернулись назад по своим следам. Они встретили одного из наших рабов, которого мы одарили милостью от нас и обучили из того, что нам известно. Муса сказал ему, Хидру: «Могу ли я последовать за тобой, чтобы ты научил меня прямому пути, тому, чему ты обучен?» Он сказал: «У тебя не хватит терпения находиться рядом со мной. Как ты сможешь терпеливо относиться к тому, что ты не объемлешь знанием?» Он сказал: «Если Аллах пожелает, то ты найдешь меня терпеливым, и я не ослушаюсь твоего веления». Он сказал: «Если ты последуешь за мной, то не спрашивай меня ни о чем, пока я сам не поведаю тебе об этом». Они вдвоем двинулись в путь. Когда же они сели на корабль, он сделал в нем пробоину. Он сказал: «Ты сделал пробоину, чтобы потопить людей на нем? Ты совершил тяжкий поступок». Он сказал: «Разве я не говорил, что ты не сможешь сохранить терпение рядом со мной?» Он сказал: «Не наказывай меня за то, что я позабыл, и не возлагай на меня тяжелое бремя». Они продолжили путь, пока не встретили мальчика, и он убил его. Он сказал: «Неужели ты убил невинного человека, который никого не убивал? Ты совершил предосудительный поступок».